Глава четвертая. С каким-то странным предвкушением я ожидал действий Азуми. Уж очень сильно меня беспокоила тайна яйца, особенно после всех этих намеков со стороны супруга. Тем удивительнее было услышать предложение от нее о соединении сознаний. Мол, только так можно решить мою проблему. Все, что мне нужно было сделать, так это впустить ее в свой внутренний мир. Вот только как это сделать, я понятия не имел. Пришлось очень долго выслушивать инструкции Азуми, а затем еще около часа пытаться их реализовать. Не так-то просто отринуть все мысли, потом уйти во внутренний мир и ощутить нить запроса от Азуми. Звучит не очень сложно, а вот на практике осуществить подобное оказалось тем еще геморроем. Но тут мне помог Митяй. Мой шизик, недолго думая, показал мне ту самую линию, что тянулась от меня к Азуми, и помог с открытием разума. Сам же он не захотел общаться с гостьей и просто свалил в свой домик. Мол, ему и так все ок. И он не верит в то, что у Азуми выйдет что-нибудь сделать с яйцом. Уж не знаю, откуда у него подобная убежденность, но спорить с ним бесполезно. Мои аргументы, основанные на силе жены Гарри, его не впечатлили. Такое чувство, что его больше интересовал один из отрезков моей памяти, чем предстоящее событие, в успех которого он не верил от слова совсем. «А у тебя тут миленько», — осмотревшись, произнесла проекция сознания Азуми в моем внутреннем мире. «Разве?» — удивился я с недоумением, посмотрев на барханы песка вокруг нас. «Как по мне, кроме оазиса, ничего интересного в моем внутреннем мире не было». «Ну, относительно, конечно, но тем не менее», — уклончиво произнесла она. «Может, перейдем уже к делу?» «К делу так к делу», — спокойно согласилась она. «Как перейти на другой уровень восприятия, ты знаешь?» «Это когда здесь время будет идти быстрее, чем в реальности», — уточнил я для себя. «Время одинаково идет для всех», — покровительственно улыбнулась она. «Но, да, внешне кажется, что есть разница, хотя это лишь относительное ощущение. Просто твой и мой мозг начнут обрабатывать информацию в несколько раз быстрее. А значит, я смогу увидеть то, что сейчас скрыто от наших взоров, то есть кокон феи». «Феи?» — удивленно переспросил я. «Что за фея?» «Так называется существо, что сейчас заперто в коконе», — менторским тоном пояснила она. «По сути, фея — это визуализация эфирного разумного паразита, который при симбиозе с владельцем позволяет влиять на почти весь окружающий эфир, а с помощью него — на саму реальность. Это и называется стихией. Чем выше слияние, тем сильнее взаимодействие и объем, на которое ты можешь влиять в реальности». «Погоди, стоп!» — растерянно замотал я головой. «У меня есть паразит?» «Судя по твоей интонации, ты думаешь, что это плохо, но это не так», — с превосходством произнесла Азуми. «Тут надо понимать, что фея не может мыслить без носителя, а ты без нее не сможешь влиять на эфир и, как следствие, управлять своей стихией. Это скорее полезный симбионт, чем паразит. Допустим, как бактерии в твоем теле. Это ведь тоже живые неразумные организмы, которые позволяют твоему телу жить, но при этом они, по сути, не являются частью тебя самого». «Погоди, но откуда она вообще взялась?» «Это непростой вопрос», — задумчиво произнесла Азуми. «Ведь фея, по сути своей, душа разумного. Но не простая, а та, что вылетела из общего цикла перерождений, став как бы отдельной сущностью, живущей за счет эфира. Но фея сама по себе не может поглощать или воздействовать на эфир. Ей для этого нужен носитель и его возможности влияния в эфирном плане. Короче, там очень сложный и запутанный процесс. Если я начну его тебе излагать, то у нас дело затянется на пару месяцев. Так что просто прими как данность. Фея — это слияние твоих стихий с отдельной душой, что пришла из эфирного пространства времени». «Допустим. Но зачем она вообще нужна? Разве нельзя самому управлять этой самой стихией?» «Чисто теоретически можно», — с явным сомнением в голосе произнесла Азуми. «Вот только я пока таких уникумов не встречала. Слишком это непростой процесс, да и зачем нагружать себя лишним управлением? Ты же не хочешь управлять своей рукой от начала и до конца самостоятельно?» «Этим занимается мой дух», — спокойно пожал я плечами. «Вот и воспринимай фею как часть духа, но только более разумную часть», — улыбнулась она в ответ. «Для нее управление эфиром, как нам с тобой дышать или ходить, ведь она постоянно в нем находится, у нее другое время и другое восприятие. Даже то тело, что ты видел в коконе, это лишь проекция ее сознания, а не реальное тело. Так что не забивай себе голову всякой ерундой. Есть фея, и она сделает тебя сильнее и даже станет самым верным помощником. Главное — научиться ощущать ее как часть себя, а это придет с опытом». «Как-то все очень запутанно», — растерянно произнес я. «Даже не знаю, смогу ли я воспринимать ее так, как нужно». «Глупые сомнения», — фыркнула Азуми. «Поверь, тут главное начать, а дальше все само собой образуется». «А у тебя тоже есть фея?» — непроизвольно спросил я. «Конечно, и ты ее увидишь, как только мы перейдем в другой поток сознания». «Хорошо, я готов». «Раз готов, то переходи, а я уж как-то следом», — насмешливо произнесла она. Вспомнив, как и что делал Митька, я повторил все за ним, и мир мигнул и изменился. Теперь возле меня не было Азуми, но зато стояла прекрасная, словно нимфа, девушка с ярко-голубыми глазами в полупрозрачных легких одеждах бирюзовой расцветки. Ее шикарные, словно воздушные, черные волосы обрамляли идеально правильное лицо, а в ее взгляде лучилось любопытство и интерес к моей персоне. «А что это у нас тут за красотка нарисовалась?» — раздался веселый голос Шизика за моей спиной. И не успел я ничего сказать, как этот тип уже оказался рядом с девушкой и приторно-слащавым голосом произнес: «Позвольте с вами познакомиться, о звезда моих очей и гибель моей души! Ваш лик пленил мой разум, а все мое тело жаждет только одного, ибо вы — само совершенство». «А это еще кто такой?» — удивленно раздалось рядом с нами. Азуми, наконец, тоже появилась. «Я, его второе я», — легкомысленно кивнув в мою сторону, произнес Митяй, лишь мимолетно скользнув взором на Азуми. «И вообще отвянь, старуха, у меня тут важное дело нарисовалось». «Это кого ты тут старухой обозвал? Чмырь ушастый!» — прищурившись, спросила Азуми. «О, услада моих очей, позвольте вас проводить в мою скромную обитель, подальше от этих мерзких и противных людишек, и особенно старой корги», — обратился Митя к нимфе, полностью игнорируя убийственный взгляд Азуми. «Асока, ты уже определила, что это за тип такой и откуда он взялся?» — явно обращаясь к девушке, спросила Азуми, с прищуром глядя на Митьку. «Я пока что вмешиваться не спешил. Если честно, то мне было интересно, чем это все закончится». «Да», — лучезарно улыбнувшись, произнесла фея, с любопытством рассматривая Митьку. «Он является концентрацией силы пожирателя с демонической эфирной массой и начальной стадией фея судьбы». «Ого, вот это сюрприз!» — ошарашенно покачала головой Азуми и, повернувшись ко мне, добавила. «Ты как-то забыл упомянуть о столь значительном аспекте твоей силы». «Честно говоря, я и сам пока не понимаю, о чем вы», — глядя на растерявшегося от такого определения Митьку, произнес я. «То, что это мое второе «я», я знал, но вот все остальное — это новость». «Разумный, что не знает о силе в своих руках», — задумчиво хмыкнула Азуми. «А ты, парень, полон сюрпризов, как я посмотрю». «Я так понимаю, Асока — это твоя фея?» — на всякий случай уточнил я. «Правильно понимаешь», — согласно кивнула Азуми. «Хм, фея, значит», — глубокомысленно произнес Митяй. «То есть секса с ней мне не обломится, так что ли?» «Прости, озабоченный ты наш, но феи от природы не могут заниматься чем-то присущим реальным людям», — ехидно произнесла Азуми. «Жаль», — расстроившись, произнес Митяй, после чего просто исчез. «Какой он у тебя своенравный», — удивилась Азуми. «Это ты его еще не видела в момент управления моим телом», — печально вздохнул я. «Он может управлять твоим физическим телом?» Изумленно уставилась на меня Азуми, а Асока, казалось, меня сейчас съест на месте от переизбытка любопытства и удивления. «Ну да, а что такого?» Я не понимал, что их так впечатлило. «А то, что это считалось невозможным в принципе», — ошарашенно произнесла Азуми. «Хотя теперь понятно, почему тобой заинтересовались высшие силы. И кажется мне, это не все твои сюрпризы». «Да вроде все», — растерялся я от такого напора. «А я вот уже не столь уверенно», — покачала головой Азуми, глядя в озеро, а точнее на яйцо на его дне. «Асока, как думаешь, сможем достать?» «Разбить кокон можно только изнутри», — неохотно отведя свой взгляд от меня и посмотрев на яйцо, ответила фея. «Вот как значит», — хмыкнула Азуми. «Ладно, и не такие проблемы решали». «Ну что, Дмитрий, пришла пора первой тренировки. И да, зови своего второго я, хотя он уже давно стал полноценным феем. Он тебе понадобится. Сомневаюсь, что без него ты сможешь достучаться до своей второй феи». «Это ж надо, две феи, вот это номер», — сокрушенно покачала она головой. «Я, конечно, слышала о подобных случаях, но вот так, чтобы увидеть самой, это в первый раз». «Если тебя послушать, так я весь такой очень уникальный получаюсь», — сухо сказал я, глядя на них. «Так ты и есть уникальный кадр. Если у тебя еще и привязка веры обнаружится, так я, наверное, уже и не удивлюсь», — с иронией произнесла она. «Зови уже своего друга, а то время идет. Мы тут надолго оставаться не сможем». Шизик сначала с минуту ворчал, пока мы с ним мысленно общались, а потом все-таки явился. При этом демонстративно не смотрел в сторону девушек. Как я понял, его жутко обидел тот факт, что такую красавицу, как Асока, нельзя затащить в постель. И, пожалуй, впервые я был полностью с ним согласен. Выглядела фея очень сексуально. На ее фоне Азуми смотрелась как замухрышка, хотя сама по себе девушка, несмотря на свою миниатюрность, была очень даже ничего. Ей бы еще и грудь третьего размера или больше, так вообще бы стала смотреться превосходно. Но чего нет, того нет. Там наверняка и двоечки даже нет. «Раз все уже здесь, то поясню, что вам нужно сделать», — спокойно произнесла Азуми, не обращая внимания на реакцию Митяя. «Мы с Асокой создадим для вас мост в кокон феи, а после твой...» — она выразительно посмотрела на Шизика. «Фей должен будет держать этот мост в стабильном состоянии. В это же время ты, Дмитрий, проникнешь в сознание феи и попробуешь соприкоснуться своим разумом с ее разумом. Думаю, стоит фее осознать, что ты рядом, и она сама разобьет стенки кокона». «То есть мне только держать канал и все?» — удивился Митяй. «Не думай, что это так просто», — осуждающе покачала головой Азуми. «Во время псевдообщения возникнут колебания канала», — бархатным, можно сказать, медовым голосом произнесла Асока. «И чем дольше длится контакт, тем сильнее будет расшатываться связь. Удержать ее в стабильном состоянии будет очень сложно». «Какой же у тебя секси-голосок!» — восхитился Митяй. «Может, махнешься с хозяйкой местами? Мы там быстро чики-пики и все дела, а?» «Прости, но я не могу так сделать», — улыбнулась добродушно фея. «Ох, я бы тогда тебе голову открутила раз и навсегда, наглый малец», — сердито зыркнула в его сторону Азуми. «Отвянь, старуха, я в печали», — тяжело вздохнул Шизик, после чего оценивающий посмотрел на нее. «Мало того, что старуха, так еще и без сисек. И как тебя кто-то терпит?» «Ах ты ж, сволочь ушастая, хочешь, чтобы я тебе глаз на жопу натянула?» Прищурившись, зловеще прошипела Азуми. «Ну вот, она еще и шипит, как змеюка. Тебе точно нужна помощь этой чокнутой доски», — озадаченно посмотрел на меня Митька. «Я, конечно, рад, что вы поладили, но нам дело нужно делать. Или время уже не важно», — хмыкнул я в ответ, представив на миг, что эти двое встретились в реале. «Вот уж точно, случился бы капец в полном объеме». «И все-таки когда-нибудь я его точно накажу», — злобно стрельнула в его сторону глазами Азуми. «Да ради бога», — пожал я плечами. «Хоть здесь наказывай, только сначала дело надо закончить». Азуми задумчиво смерила взором Митьку, на что тот левой рукой показал ей кукиш, а правой — фак, а после игриво подмигнул Асоке. Но это никак не повлияло на столь многообещающий взгляд в его сторону. В итоге Азуми с Асокой уставились на кокон на дне озера, а через пару минут очнулся Митька, тоже упершись взором в ту же точку. Еще через 3 минуты я ощутил, как меня притягивает некая сила и медленно опускает на дно озера. Причем это было очень странное ощущение. С одной стороны, я понимал, что стою там же, где и стоял, а с другой — медленно и уверенно приближался к своей фее. Стоило мне только пересечь границу кокона, как мой разум взорвался от ощущений, яркости и просто невообразимо нереальной картины. То, что я увидел, невозможно описать, а только почувствовать и пережить. Весь мир вокруг меня расцвел яркими линиями, которые словно лазеры стремились в разные стороны, иногда образуя причудливые фигуры, а иногда создавая ровные геометрические конструкции, что стремительно проходили через меня насквозь. Это настолько потрясающе выглядело, что у меня сперло дыхание от восхищения. Я словно очутился посреди нереального салюта ярких и сменяющих цвет линий. Но все это резко оборвалось, и вот я уже в какой-то темноте, но мир мигнул, и вот я снова вижу, но не ту, что раньше, а совершенно другую картину. В темноте находились желтые застывшие на одном месте молнии. Ни с чем другим их сравнить нельзя. Хотя нет, больше это напоминало треснувшее стекло. Вот только тут пошли трещины не в чем-то твердом, а словно само пространство состояло из темноты и этих трещин желтого цвета. Я же словно падал между ними, приближаясь к знакомой мне уже фигурке. Фея лежала словно на самой тьме и вроде как сладко спала, ну или просто была без сознания. В момент, когда до нее оставалось всего буквально пара метров, мир снова взорвался яркими линиями и узорами. И опять меня словно пронесло сквозь них, или же они прошли через меня, не знаю. Глаза уже устали удивляться, а разум восторгаться такой четкостью и яркостью. Мысленно я успел усмехнуться своей же глупости. Откуда глаза во внутреннем мире? Это всего лишь проекция внешних раздражителей на мой разум. Впрочем, это не мешало мне получать наслаждение видом, которое, к сожалению, очень быстро закончилось. А я оказался вплотную у лица феи. И это было настолько неожиданно, что я замер на месте, рассматривая каждую черточку ее симпатичной мордочки. Вот только я не ощущал влечения к ней, как к женщине. Точнее, это были совершенно другие чувства. Как к младшей сестре или очень близкой родственнице. Не знаю, да и не важно это. Именно в этот момент ее глаза распахнулись, а я словно отпрянул назад. В ее взгляде читались изумление и радость. Она потянулась ко мне рукой, и я хотел ответить на этот жест, но только сейчас понял, что у меня тут нет тела. Особо не раздумывая, я приблизился к ней, и мир взорвался эмоциями. Причем это были не мои эмоции, а ее, и я это отчетливо понимал. Вот только остаться равнодушным у меня не вышло при всем желании. Столько искренней радости, тепла, любви, обожания и стремления быть вместе со мной я не встречал за всю свою жизнь. Внутри, само собой, стало теплее и радостнее. Хотелось прижать фею по имени Лисана к себе и никогда не отпускать. И да, у нее, оказывается, было прекрасное имя Лисана. Но она хотела, чтобы я называл ее Ли. И я согласился. Стоило мне только подумать об этом, как мир потух, а я сам, того не желая, уснул. Вот только засыпал я с довольной улыбкой. Как же это приятно, когда есть кто-то, кто так искренне тебя любит и ценит.